Особая воздушная линия правительством принята, передана в ведение Красной Армии и пущена в действие. Уже 7 октября 1942 года в Уэль-Каль прибыли первые американские самолеты. Секретарь Ласкин после заседания бюро пригласил полковника Мазурука и его начальника политотдела к себе в дом, чтобы отведать скромный обед. Военные с радостью согласились. Ласкин жил в небольшом домике, приютившемся на берегу реки Казачки. И в доме было все скромно. Двухспальная панцирная кровать в небольшой комнате с казенным диваном, казенные дорожки на полу, еще крохотная кухня с плитой, небольшим столом. Вот за ним-то и разместились. Мазуруку скромная обстановка в домике секретаря понравилась. «Настоящий скромный человек», — подумал он. Ласкин с женой людьми оказались хлебосольными. Угощали военных жареной и копченой рыбой, жареной олениной, маринованными грибами, моченой морожкой и брусникой, дарами чукотской тундры. «Как видите, с голоду мы тут на Чукотке не помрем. Все это богатство дает наш тундровый огород и закрома морские, и речные. Только не ленись!» Распитая бутылка коньяка оживила и разговор, и употребление чукотских деликатесов. Затем пришел посыльный и сообщил, что собачьи упряжки к переправе на другую сторону лимана готовы. Со вчерашнего дня лиман напротив рыбоперерабатывающей базы встал. Толщина льда около 30 сантиметров. Каюры уже без особой опасности перевозят людей через лиман на этом участке. Мазурук и его политработник распрощались с гостеприимным секретарем Чукотского бюро ВКПБ. Им еще не раз придется встретиться на суровых чукотских дорогах. Движение времени. То военное время выпало на юность моего отца. Он жил неподалеку от дома секретаря бюро Ласкина. Не раз видел, как садились прямо на лед лимана самолеты. На фронт отца не могли забрать по состоянию здоровья, хотя он не одно заявление написал в райком комсомола с просьбой отправить его на борьбу с фашистами. Ему говорили, что его фронт – это трудовой фронт, и нужно тут как следует организовать сбор средств на строительство самолетов и танков для Красной Армии. Поднимаясь по лестнице, я приостановился. Вот здесь, где теперь размещается большой, недавно отремонтированный турецкими строителями, больничный комплекс, и располагались домики, где жил и секретарь Ласкин, и мой отец со своей матерью, следовательно, с моей бабушкой. Тропки и дорожки заросли травой, забвеньем. Это и есть движение времени. А домики-то ютились на взгорке не случайно. В ту пору весной река Казачка затапливала всю низменность. Это теперь она так обмелела, что и весной, и летом ее перейдешь в болотных резиновых сапогах. И это есть движение времени. Отец еще рассказывал, что сразу после войны на Чукотку забросили несколько дивизий армии Рокоссовского. Сталин намеревался силой вернуть России некогда проданную Аляску. Солдаты тогда строили много и для себя, и для населения, но и безобразничали. Пили, дрались с местными мужчинами, насиловали женщин. Это и послужило впоследствии одной из причин, что большинство войск с Чукотки выявили –